Начался дождь, и кулачный бой продолжался в грязи. По всей огромной зале замка были расставлены столы. Трапеза длилась добрых 5 часов. Вот я и королева Франции. Время от времени напоминала себе Клеменция. Она еще не привыкла к этой мысли. Впрочем, она еще ни к чему не могла привыкнуть. Обжорство французских сеньоров ее поражало. Вино лилось рекой, и голоса становились все громче. Единственная женщина на этом пиршестве вояк, Клеменция, то и дело улавливала взгляды, обращенные к ней, и понимала, какого рода беседы ведутся в дальнем конце залы. Время от времени кто-нибудь из пирующих удалялся. Матье де Три, первый камергер, кричал вслед уходившему. «Король не желает, чтобы мочились на лестнице, по которой он изволит спускаться». После 4-й перемены кушаний, причем каждая перемена состояла из 6 блюд, в том числе целая свинья на вертеле и павлин, в гуску которого были воткнуты его же перья, 2 конюшек внесли огромный пирог и водрузили его перед королевской четой. Пирог разрезали, и из него, под восторженные вопли, выскочила живая лисица и спрыгнула на пол. За отсутствием сахарных замков, на изготовление которых требовалось несколько дней, повара решили развлечь пирующих другим способом. Обезумевшая лисица металась по зале, подметая рыжим пушистым хвостом каменные плиты, и в ее блестящих темных глазах застыл страх. «Ату, ату ее!» — вопили вельможи, вскакивая со своих мест. Началась охота. Зверька поймал Робер Артуа. Все повернулись в его сторону, а он, наклоняясь, нырял между столами и вдруг стремительно поднялся во весь свой рост, держа в вытянутой руке добычу. Лисица взвизгивала, ее черные ноздри подергивались, обнажая узкие клыки. Затем Робер не спеша сжал руку. Слышно было, как хрустнули ребра, глаза лисицы остекленели, и гигант хладнокровно распростер мертвого зверька на столе. Свой дар королеве. Клеменция, придерживая большим пальцем свое слишком широкое обручальное кольцо, спросила, неужели во Франции обычай запрещает родственницам короля присутствовать на его свадьбе. Ей объяснили, как все произошло, и добавили, что те дамы, которые отправились в путь, не успели прибыть вовремя. «Но моей супруге, сестрица, вам все равно не пришлось бы увидеть здесь», — заметил граф Пуатье. — Как так, братец? — осведомилась Клеменция, которая с интересом слушала все, что говорил Филипп, и почему-то испытывала неодолимое смущение, когда ей приходилось ему отвечать. — Коль скоро она до сих пор содержится в заключении в замке Дурдан, — ответил Филипп Пуатье. Потом он повернулся к королю. — Государь, брат мой, — — проговорил он. — В этот столь счастливый для вас день прошу вас снять кару, наложенную на мою супругу Жанну, и разрешить мне воссоединиться с ней. Вы знаете, что она не совершила преступления против чести, и было бы несправедливо, государь, заставлять ее расплачиваться и далее за чужие ошибки. Сварливый наморщил лоб. Видно было, что он не знает, что ответить, на что решиться. Чем он угодит Клеменции, проявив великодушие или, напротив, показав себя в ее глазах непреклонным? Какое из двух этих равно королевских качеств придется ей по вкусу? Он поискал глазами дядю Валуа, рассчитывая спросить у него совета. Но тот как раз вышел освежиться. Робер Артуа находился на противоположном конце залы, и с жаром объяснял Филиппу Валуа, сыну Карла, как надо хватать лисицу, чтобы она не успела цапнуть вас за палец. Впрочем, сварливому не очень хотелось вовлекать в это дело Робера, который и так уж приложил к нему руку.